Это и служило бы показателем того, что Америка является миролюбивым и надежным государством, раскрывал президент особенности линии. Зигзаги администрации Картера вызывались прежде всего теми трудностями, с которыми сталкивались Соединенные Штаты в условиях процесса разрядки, развития позитивных процессов международной жизни. Маневрировать, уверять в глубокой приверженности Соединенных Штатов делу разоружения, Вашингтон побуждал еще одно обстоятельство. Американские союзники по НАТО, Япония, отнюдь не рвались к форсированной гонке вооружений. Навязывать многие решения в военной области администрации было трудно. Иногда это просто не удавалось, как произошло, например, с нейтронным оружием. Уже в начале 1978 года, вспоминал Картер, меня тревожила вероятность того, что это оружие никогда не будет размещено, даже если оно будет разработано. Европейские политические лидеры, даже наиболее решительные правительства Великобритании и ФРГ, не поддерживали размещение. Президент возмущался. Что же происходит? Теперь Соединенные Штаты оказались едва ли не в абсурдном положении, когда приходится продолжать все это дело в одиночку. Наши требования к союзникам дать согласие на размещение нейтронного оружия не приносят результата. Мы не добились твердых обязательств ни от одного европейского государства разрешить размещение оружия на их территории, то есть там, где только и нужно это оружие размещать. В апреле 1978 года Белому дому пришлось отложить производство нейтронного оружия. Но Соединенные Штаты Америки продолжали совершенствовать тактическое ядерное оружие, прежде всего в Европе. Последнее Картер пытался выдавать за часть общих усилий Соединенных Штатов Америки ограничить ядерное оружие. Советско-американские отношения принимали все более неровный характер. Настойчивые попытки Соединенных Штатов Америки добиться от СССР односторонних уступок в различных областях встречали твердый отпор советской дипломатии. Администрации Картера никак не удавалось вести отношения с СССР в обход принципа равенства и взаимной выгоды. Более того, благодаря последовательной линии СССР удавалось достигать договоренностей по некоторым важным проблемам. В связи с истечением срока действия временного соглашения между СССР и Соединенными Штатами Америки о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений, стороны в октябре 1977 года сделали идентичные отдельные заявления о намерении поддерживать статус-кво и не предпринимать каких-либо действий, несовместимых с положениями этого соглашения, при условии, что стороны будут проявлять аналогичную сдержанность. В совместном советско-американском заявлении по Ближнему Востоку от 1 октября 1977 года СССР и Соединенные Штаты Америки указали на необходимость быстрейшего достижения урегулирования арабо-израильского конфликта в рамках всеобъемлющего решения всех вопросов, включая обеспечение законных прав палестинского народа. Советская дипломатия наращивала усилия в борьбе за позитивные отношения с Соединенными Штатами. С апреля 1977 года по декабрь 1978 года состоялось 6 встреч Громыко и Венца. СССР последовательно стремился продвинуть вперед советско-американские отношения. Между СССР и США были возобновлены некоторые двусторонние соглашения, срок действия которых истекал. В начале 1978 года с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки находилась делегация Верховного Совета СССР. В сфере, относящейся уменьшению военной опасности и разоружению –